Вот в Матфея написано в 5 главе. «Вы соль земли. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Значит, если верующий человек перед неверующими людьми не делает таких дел, которые прославляют Бога, попадет на попрание мира этого. Вот какая серьезная истина. Поэтому, чтобы верующий человек, живя на земле, он имел в себе силу делать такие дела, которые люди, созерцая, прославляли бы Отца Небесного. Вот это сила соли. А если христианин делает дела, которые люди наблюдают окружающие и не могут прославить Бога, тогда христианин потерял силу. И вот это надо контролировать. Это очень серьезное слово было сегодня сказано от Бога. Это относится к нашей жизни и дома, и в церкви, и в обществе, и на работе, везде, где мы находимся, чтобы мы для этого мира были как соль, которая предохраняет продукты от разложения, чтобы христианин своей жизнью предохранял этот мир от разложения. И люди, смотря на святую жизнь христиан, прославляют Бога. Я слышал много свидетельств о наших братьях и сестрах из нашей церкви. Мне неверующие люди говорили. Мне было очень приятно это слушать. Например, один милиционер мне сказал, когда я ему благовествовал, он говорит: «Александр, я еще не готов. Я еще не готов в вашу церковь идти. Но если пойду когда-нибудь, только в вашу церковь пойду». Он сделал акцент такой: «Только в вашу церковь пойду». И мне заинтересовало. Это же интересно, да? Артем, это интересно, почему он только в нашу хочет пойти, если пойдет? Уже в него запасной вариант есть. И я поинтересовался. И вы знаете, что он ответил? То, чего я вообще не ожидал. Он говорит: «Потому что ваши верующие не кричат». Я, говорит, не терплю крика вообще. Я, говорит, ненавижу крик. И я думаю, откуда он знает, что наши верующие не кричат? Значит, он как-то наблюдал, этот милиционер. Мы же город маленький у нас. Как-то к нему доходила информация, что верующие из этой церкви не кричат. Я думаю, слава Богу, что наши верующие показали такой пример. Ну и другие примеры я слышал. И это называется соль. Это называется соль. Христиане показали соль. И еще здесь вот текст есть. Это 9 глава Марка. Написано 42 стиха. «А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». И дальше написано: «Соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Оказывается, это еще глубже Марк открывает, в чем солоность соли. Оказывается, это указывает на силу христианина побеждать соблазны. Рука соблазняет, нога соблазняет, глаз соблазняет. А можно продолжить этот список? А язык может соблазнять? Ну да, хочется сказать что-то. Да, можно. И так дальше. И поэтому, и еще здесь сказано: «И мир имейте между собой». Значит, признак, что христианин потерял соль, это утрата мира, единодушия, любви друг к другу. Когда на место братолюбия приходит, вот как мальчик рассказывал за фарисея, да, фарисейство, внешняя религиозность без внутреннего содержания и любви. Вот это страшно, вот этого надо нам беречься. И поэтому христианин, который имеет в себе соль, это устойчивый, сильный против искушений. и который не подает соблазна другим, поступая так, чтобы мир был. Вот это хранить в себе соль. И не только это. Вот в Евангелии от Луки написано, в Евангелии от Луки, 14 глава, здесь написано: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее». А здесь о чем речь идет? Опять о соли. Здесь идет речь о том, что христианин – это человек, который имеет в себе силу отречься от себя, даже от своих каких-то прав отказаться. Но самое главное, кто из вас не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Отрешиться от всего, что имеет. А что мы имеем? И жизнь личную имеем, и семью имеем, и работу имеем, и имущество имеем, и права имеем свои, и очень много мы имеем. И Господь говорит: хочешь быть учеником? Хочешь иметь в себе солоность, соль в себе иметь? Будь готов отрешиться всего, что имеешь. И людей, которые отрешились всего, что имеют, их видно. Это сильные христиане. Это христиане, непреклонные перед грехом, перед миром, перед кознями дьявольскими. Это верные люди, постоянные, преданные Богу, пути Божьему преданные, не размениваются на сиюминутные выгоды какие-то. Это красота просто. Это посмотришь на таких верующих, это просто хочется Бога благодарить и подражать. Вот она соль. Какое серьезное слово. Поэтому хотелось мне оставить такое пожелание, которое записано в Евангелии, притча здесь, о сеятеле, это 13 глава Матфея. И здесь так сказано: «Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века этого и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной 60, иной 30». Сегодня и утром мы слушали слово, и вечером сегодня. И Слово Божие нам напоминает, что эти слова нужно сохранить в сердце. И тогда такой человек может принести плод Богу. И мое пожелание, чтобы мы всю неделю размышляли о соли, о доброй вещи, как это она теряет силу, почему она теряет силу, почему ее потом нигде не применишь, только на попрание, вон выбрасывают, почему? И так дальше, о защите, охране, много-много интересных моментов, о надежде мы сегодня слышали, важная истина. Вот нужно об этом поразмышлять, сохранить слово в добром, чистом сердце.